Глава первая. «Грёбаные эльфы!» Я уперся ногой в туловище ушастого и с усилием выдрал меч, застрявший в распаханной до середины грудной клетке. Со скрежетом клинок покинул мертвое тело, разливая алые потоки по полу. В проем ворвался новый противник. Одним взглядом оценив меня, стоящего в доспехе, заляпанном кровью, с обнаженным мечом над поверженным эльфом, он вскинул руку, создавая магический круг. Короткий обрез выплюнул сразу две пули, вынося ушастого в коридор, окрасившийся брызгами крови. Переломив ствол, я вытряхнул обе стеклянные гильзы и вогнал новые патроны на место. Дернув рукой, я услышал сытый щелчок оружия и двинулся в проход. Со всех сторон звучали крики и лязг металла. Где-то уже трещал начинающийся пожар. Я шагал по коридору, переступая через мертвых защитников, мельком подмечая, что убивали их спящими. Маги убийц постарались на славу, наложив массовый сон на гвардию и резали ее как скот. Двери в номера в моем крыле оставались заперты, за ними не слышно было живых. Но вот справа распахнулась створка, и ко мне выскочила перепуганная официантка. Увидев меня в доспехе, она прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. «Беги отсюда!» — рявкнул я, продолжая двигаться вперед. Следующий эльф взбежал по лестнице на этаж, держа в руках короткие мечи. Лицо его было скрыто капюшоном, из-под которого выметнулись белые волосы. Он успел увидеть меня и поднять руки, намереваясь начать атаку. Бух! Кровавое облако вместо ушастой головы окутало лестницу. И обезглавленное тело покатилось по ступенькам. Я же перепрыгнул напролет ниже, минуя ступеньки, и сразу же разрядил второй патрон в грудь следующему длинноухому ублюдку. Его швырнуло на стену, но эльф, даже не зная, что уже умирает, все равно попытался призвать магию. Его рука поднялась, чтобы очертить магический круг, но удар меча отсек конечность и срубил половину лица. Проходя мимо окна, я выглянул на улицу, оценивая обстановку. Ночной простор осветило вырвавшееся с первого этажа пламя. Крики сместились на улицу, народ суетился, не зная то ли тушить пожар, то ли спасаться бегством. Ярились кони, старающиеся убраться от злых языков огня куда подальше. Наши кареты стояли, покосившись, какая-то ушастая тварь сломала им все колеса. Ни одного гвардейца снаружи не оказалось. Твари, напавшие на нас, усыпили их внутри, вероятно, надеясь за пожаром скрыть факт, что они зарезаны, а не сгорели. Все погибнут. Персонал не в курсе, что произошло. Убийц никто опознать не сможет. Они в плащах и капюшонах. Перезарядившись, я двинулся дальше, прислушиваясь к чужому топоту. Сквозь треск деревянных перекрытий можно было различить нескольких эльфов. Слишком легкие шаги, чтобы они принадлежали кому-то другому. Несмотря на устроенный пожар, убийцы по-прежнему старались двигаться тихо и незаметно. Путь дальше был прегражден массивной дверью. Я остановился перед ней, наведя ствол на высоту груди взрослого мужчины. Как только эльф добрался до нее и уже наверняка потянулся рукой, чтобы распахнуть, я спустил оба курка. Щепки, сдавленный крик, грохот падающего тела. Перезарядившись, я ногой выбил дверь, проникая в общий зал. Здесь тоже хватало дохлых гвардейцев. Они лежали лицами на столах, залитых кровью из перехваченных ножами глоток. Отдельно валялся хозяин гостиницы. Его тоже не пощадили головорезы. Я выставил ствол влево, наводя его на очередного убийцу. Тот успел выпучить глаза, но его магия запоздала. Дуплетом мага разнесло на клочки, и я спрыгнул на пол первого этажа. Переломив оружие, вытряхнул стреляные гильзы, спокойно оценивая обстановку. Снаружи, наконец, опомнились. Я слышал заклинания, призывающие воду. Уцелевший персонал не пытался спасти гостиницу. Еще минута, и пылающие балки перекрытия посыплются, хороня под собой все свидетельства массовой бойни. Поливали соседние постройки, чтобы не дать пламени перекинуться на них. Развернувшись на пятках, я направился к другому коридору. Отдельная комната для благородных находилась в соседнем крыле. И оттуда до сих пор были слышны удары мечей. Гвардия, защищенная нашими амулетами, не пала под напором массового сна и теперь стояла до последнего. Выбив ногой двойные двери, я тут же разрядил оба патрона в спины наседающих на охрану эльфов. Ушастые ублюдки попадали на пол. Я бросил пушку, позволяя ей повиснуть на ремне, и рванулся вперед. Меч засвистел в моих руках. Каждый удар оставлял после себя рубленую рану, крошил поддающиеся моим удару клинки ушастых. Насчитав 15 убитых, я остановился только перед последним уцелевшим гвардейцем. Остальные его соратники уже были мертвы. «Выведи принцессу, человек», — произнес эльф, опускаясь на колено. Оружие выпало из его руки, и я прошел мимо склонившего голову ушастого. Помочь ему было уже нечем, гвардеец держался до этого момента только на силе воли. А за спиной рухнула крыша обеденного зала. Пожар разрастался все сильнее, на потолке уже появились первые язычки огня. И это пламя похоронит достойных эльфов вместе с их убийцами. Клинок в моих руках засверкал разрядами молнии, и я всадил его между двустворчатыми дверьми. Одно движение, и металлический засов с внутренней стороны оплыл, развалившись на части. Она стояла посреди отведенных покоев, удерживая магические круги перед собой. Длинные уши топорщились из-под поспешно заколотых волос. Взгляд зеленых глаз был полон ужаса и паники. «Ярослав?» — потерянно спросила она. Я протянул ей руку. «Идем со мной, если хочешь жить». 3 месяца назад. «Ярослав...» Стон сорвался с губ рыжей девушки, и она выгнулась, едва не вставая на мостик. Тяжело дыша, я откинулся на мокрую простыню и, закинув руку на глаза, стал успокаивать дыхание. Довольно мурлыкающая рядом личная горничная наслаждалась негой. «Это было прекрасно», — заявила она через несколько минут. «Спасибо». С последним словом меня поцеловали в щеку, и я проводил взглядом ее вздернутую при ходьбе на носочках попку. Служанка скрылась в ванной комнате, а я щелкнул пальцами, привлекая внимание домашнего ИИ. «Слушаю, Ярослав», — отозвался игривый женский голос. «Двойной эспрессо, Агата», — заказал я. «Будет исполнено, ваше благородие». Поднявшись с постели, я направился в ванную комнату. Катя уже заканчивала приводить себя в порядок. На голой коже красавицы сияли капельки воды, делая и без того соблазнительную фигурку еще более манящей. «Спасибо за вечер», — с улыбкой произнесла она, бросив расческу в ящик под раковиной. «И спокойной ночи». Вновь чмокнув меня в щеку, девушка скрылась за дверью, а я забрался в ванну и включил душ на полную. Все-таки есть особая прелесть в том, чтобы быть членом благородного семейства. Да, князи вы не аристократы, и часть привилегий нам недоступна. Однако доходы у рода прекрасные. В семье полное понимание и забота друг о друге. Что там говорить, сложно представить, чтобы в моем прошлом собственная мать подбирала любовниц, чтобы мальчик знал, что делать с женщинами, а не таскался по подворотням с грязными актрисами. Практика на самом деле довольно распространенная, но стоит немало. Не вытираясь, я обмотал бедра полотенцем и вернулся в свою комнату. Аромат свежего крепкого кофе уже наполнил пространство, одним только запахом заставляя взбодриться. Спать мне сегодня можно было не ложиться, вот-вот вернется с официального приема у государя глава рода. И у нас состоится важный разговор. Сунув руку в отделение гардероба, я дождался, когда ремешок умных часов сомкнется на моем запястье, и принялся одеваться дальше самостоятельно. Время позднее, гостей не будет, так что я ограничился спортивными брюками и белой футболкой с гербом рода на груди. «Прекрасно выглядите, ваше благородие». Стоило мне взглянуть в зеркало, оценила мой вид ИИ. «Спасибо, Агата», — отозвался я. Из отражения на меня смотрел молодой широкоплечий блондин с голубыми глазами. За прошедшие в этом мире 19 лет я уже привык к своей новой внешности. Да и чего там говорить, после 1000 лет на службе у смерти я уже позабыл, как выглядел изначально. Теперь же я вырос в настоящего красавчика, в чем безусловная заслуга четы Князевых. Что Владислав Константинович, в прошлом ярый сердцеед, что Елизавета Ростиславовна, на руку которой претендовал даже великий князь, могли бы занимать места в конкурсах красоты. Закончив собираться, я допил чуть остывший кофе и взмахом руки вызвал проекцию своей брони. В оригинале боевой доспех предназначался для штурмовых подразделений армейского спецназа, если бы только не цена за единицу. В итоге чудесную разработку зарубили на корню, ее создатель прогорел, а я купил дело всей его жизни и теперь дорабатывал в меру своих потребностей. Немного повозившись с внутренностями доспеха, я оторвался от работы, только услышав голос Агаты. «Его благородие Владислав Константинович прибыл», — сообщил ИИ. «Он будет ждать вас в своем кабинете через 5 минут». «Спасибо, Агата», — отозвался я и взмахом руки погасил проекцию. Кабинет главы рода Князевых располагался в нескольких метрах от крыла жилого. Биометрический замок на двери мигнул зеленым огоньком. Стоило приложить к сенсору палец, и створка отъехала в стену. Отец обернулся ко мне с бокалом в руке. Смятый смокинг лежал на спинке кресла, демонстрируя настроение Владислава Константиновича. Он явно пребывал в смятении, но внешне держал себя в руках, как обязывало положение. Разумеется, никто не заставлял следовать правилам общества в стенах собственного дома, в узком кругу семьи и приближенных слуг. Однако, оставаясь в этих рамках, гораздо проще сдержать эмоции. Мы были похожи настолько, что нас запросто можно было бы спутать, если бы не разница в возрасте. Впрочем, оба моих старших брата тоже пошли в породу Князевых, и только Дарья, четвертый и самый любимый ребенок, была копией матушки. «Ярослав, присядь». Указав рукой с бокалом на кресло у стены, кивнул мне глава рода. «Хорошо, отец», — отозвался я, после чего опустился на предложенное место. Владислав Константинович все еще сохранил мужскую стать, превратившись из молодого красавца в солидного мужчину, на которого готовы были вешаться все дамы в округе. К их несчастью, Елизавета Ростиславовна была единственной женщиной, на которую отец обращал внимание. «Как ты знаешь, поставки Энделеона из Айлендора позволяют нашему роду оставаться на плаву и занимать то место в обществе, которое у нас есть», — начал он издалека. «На протяжении нескольких поколений Князевы занимались переработкой магических камней, обеспечивая львиную долю поставок в государственную казну. Само собой, это не было для меня новостью, хотя я и был лишь третьим сыном Князевых. Это Игорь Владиславович, первенец и наследник, погрузился в дела рода, перенимая опыт главы. Мои знания лежали в более практической плоскости». «Сейчас наступило такое время», — продолжил отец, — «что многое может поменяться. Пришлось подергать за ниточки, чтобы про Князевых не забыли в нужный момент». «И этот момент наступил, Ярослав». Взяв паузу, отец осушил бокал залпом и отставил пустую емкость на столик с напитками. Выдохнув, он плеснул себе еще. Мне было заметно, что отец изрядно волнуется, хотя тот и старался держать себя в руках. «В королевство Арканор, страну эльфов, которая поставляет нам основную массу камней Энделеона, направляется посольство Российской империи», — пригубив напиток, сообщил глава рода. «Будет заключено множество соглашений, включая открытие постоянного представительства в Айлендере и подписание стратегического союзного договора. Понимаешь, что это значит, сын?» Я кивнул. «Если кто-то из нашего рода будет участвовать в переговорах, значит, мы имеем потенциальную возможность получить поставки Энделеона в свои руки целиком», — ответил я. «Именно, Ярослав», — подтвердил отец, после чего сел в кресло напротив меня. «Сам понимаешь, что для этой задачи должен присутствовать, если не глава рода, так один из детей. Игорь не может, он наследник, его не пустит государь, даже если я буду на коленях умолять. Михаил служит в армии, а до прибытия наших войск в Айлендер пройдет еще не один месяц. Да и не годится он в переговорщики, сам знаешь, какой у тебя брат вырос». «Это да, Мишка никогда не любил работать так, как это делали отец и Игорь. Вот дать в бубен, пострелять, погонять на броневике — вот это было его. Как и жизнь по уставу, ставшему для моего брата книгой куда более родной, чем Новый Завет. Михаил был тем фанатиком армии, на которых она, собственно, и держится. Поэтому и карьера его на месте не стояла. «Остаюсь я», — склонил голову я. Отец усмехнулся. «Да, Ярослав, в том-то и дело, что ты», — проговорил он. «Сам посуди, ты отлично разбираешься в магии, куда глубже погружен именно в исследовательскую работу, чем все остальные. К тому же участие в такой дипломатической миссии станет отличным подспорьем для любой карьеры, какую бы ты потом ни избрал». «Отец», — подняв руку, прервал его я. «Меня не нужно уговаривать. Раз род нуждается в моем участии, мне остается только уточнить, когда мне быть готовым?» На лице Владислава Константиновича промелькнула довольная улыбка. Все-таки воспитанию достойных детей князевы посвящали немало сил и времени. Высказывание «не род для человека, а человек для рода» в полной мере отражало действительность дворянства Российской империи. Правильного дворянства, во всяком случае. Так что мои слова были для отца признанием его труда и заставляли главу рода Князевых собой гордиться. «Что ж, отрадно это слышать», — кивнул он. «Тогда я расскажу тебе и о второй задаче, которая проистекает из первой. После завершения переговоров, которые займут в самом худшем сценарии неделю времени, тебе придется сопровождать представителя Арканора, которого отправят с дипломатическим визитом уже к нам в Москву. Эльфы пока не объявили, кто это будет конкретно. Но что лицо, приближенное к их королю, однозначно. Иначе любая подпись ничтожна». «А как же остальная делегация?» — уточнил я. «Разве они не поедут обратно в Российскую империю?» «Они останутся в посольстве, которое будет открыто, согласно этому же договору», — отмахнулся отец. «Но можешь не переживать, вместе с членом королевской семьи, в любом случае, отправится гвардия Его Величества. У тебя будет сугубо представительская функция, придающая достаточного веса на время путешествия. Можешь считать, что будешь служить гидом. Кстати, нашу делегацию в столицу Арканора тоже поведет только один представитель эльфов, ровно с той же задачей». Я задумчиво кивнул. «Звучало все вроде бы логично. Однако я не поверил, что все пройдет гладко, потому что Арканор — не единственное государство эльфов, и союз с Российской империей многим среди ушастых станет равносилен ударом серпом по яйцам. Когда они продавали нам Энделион, соседи еще закрывали на это глаза. Камней магических у всех ушастых завались, так что тот факт, что эльфы Арканора умудрились продать нам снег зимой — это повод для расовой гордости. Вроде как ушастые продают аборигенам стеклянные бусы, выкупая полезные блага. Оружие и технологии Российская империя не продавала, а вот товары гражданского назначения, вроде готовых автомобилей, техники и комплектующих, запросто. Опять же, наши зерновые культуры шли на ура среди эльфов, так как у них собственные уступали в силу отсутствия профессиональной селекции. Смешно звучит, но дети лесов выращивали только магические сорта растений. Само по себе это было неплохо, но человеческий опыт превосходил по качеству то, что могли выжать ушастые из своего сырья. Уже это стоило того, чтобы торговать. А уж то, что улучшенные магией земные культуры получали дополнительную прибавку, на голову превосходя айлендерские продукты, и вовсе возводило их в ранг элиты. Так что торговля шла довольно бойко. За безделушку, которая едва ли под ногами не валяется, эльфы получали блага технической цивилизации. А люди на Энделионе двигали магическую науку вперед семимильными шагами. Разумеется, союзный договор перевернет весы баланса так, что в Айлендере неизбежно начнется война за доступ к благам Российской империи. Вмешаться в переговоры, сорвать их — это вопрос экзистенциальной безопасности для остальных государств мира эльфов. И как ты понимаешь, до твоего отъезда наши конкуренты постараются вставить палки в колеса всему нашему роду, продолжил разговор отец. Поэтому было бы лучше, если бы ты не покидал нашего дома. Однако тебе предстоит пройти короткое обучение в нашем Министерстве иностранных дел, так что отсидеться все равно не получится. А кроме того, нам нельзя показывать, будто мы боимся. А те же тимирязевы с радостью именно так и начнут говорить, стоит назначенному представителю князевых запереться дома». Я улыбнулся. «Ну, пусть попробуют меня достать в таком случае», — ответил я. Мои пальцы сжались в кулак, и все металлические предметы в кабинете отца задребезжали.